«Почему же Мишка?» — заинтересовался долго молчавший Михаил Никифорович. «А мы их по-нашему звали?» — сказал дядя Валя. «Мишка да Мишка. Это как же по-ихнему будет? Постой. Мигель? Вот Мигель Карилья». «Так это значит другой Карилья. Тот, который секретарь, тот Сантьяго Карилья». «Точно!» — вскричал дядя Валя. «Я его Санькой звал, а не Мишкой. Санька, мать твою!» «Так его надо было скорее Яшкой звать», — вставил Михаил Никифорович. «На Яшку он не откликался», — сказал дядя Валя. Помолчали. Михаил Никифорович с дядей Валей закурили. Стояли мы под табличкой «Не курить». Автомат на Королёва считался магазином, а магазины не предполагают курения. Тут существовали и иные запреты — приносить и распивать и так далее. Но коли не приносить и не распивать, откуда же возникнут на полу или прямо в руках уборщиц пустые бутылки, те, что потом мешками и не раз в день волокут в магазин на сдачу? Понятно, что про распитие никаких слов не произносилось. Желающих же платить за окурки и выпотрошенные сигаретные пачки не было. Оттого в автомате то и дело звучали пронзительные восклицания: «Прекратите курить!» Но сейчас Михаил Никифорович и дядя Валя курили спокойно. «Мне Батов вчера звонил», — сказал дядя Валя. «Генерал, что ли?» «Ну да, генерал. Вот он как раз со мной и был в Испании». Тут дядя Валя осекся и настороженно поглядел на меня. «Да нет, дядя Валя, я ничего», — сказал я. «Что-то вы все об одном да об одном», — заметил Михаил Никифорович. «А что, есть конструктивное предложение?» — оживился дядя Валя и достал рубль. «Нет, дядя Валя», — быстро сказал Михаил Никифорович. Он втянул носом в воздух. Мышца над правой ноздрёй его стала знакомо дергаться. Можно было понять, что рубля, тем более с 40 копейками, у Михаила Никифоровича нет. И у меня не было. «Но беда-то ведь небольшая, а?» — сказал дядя Валя и спрятал рубль. Мышца все еще дергалась над ноздрёй Михаила Никифоровича. «А соленые помидоры хорошие продаются в овощном», — неуверенно сказал Михаил Никифорович. «Ну и что?» «Ничего, это я так, к слову». «К слову, нужна музыка», — вступил дядя Валя. «Вот однажды Аркаша Островский...» Дядя Валя остановился. Я пошел за пивом, а когда вернулся, дядя Валя говорил об Островском, Лепине, Френкеле и еще о ком-то. Испанскую тему сменила музыкальная. Скоро следовало ожидать перехода к кинематографу, причем если имена вспоминались дяде Валей обычно одни и те же, то истории, связанные с этими именами, возникали, как правило, свежие. Много бы музыки не звучало теперь, если бы не дядя Валя. Возможно, что и рапсодии Будашкина для домры с оркестром не было бы. А уж про кино и говорить не приходилось. Десятки фильмов со звуком и без звука, особенно на студии «Межрапомфильм», вышли при помощи дяди Вали. Как я и ожидал, дядя Валя свернул на Эйзенштейна. «Серёжа-то Эйзенштейн», — сказал дядя Валя. «Тогда еще не лысый. Как раз в тот день приехал ко мне советоваться. Валентин, — говорит». Долгое время дядя Валя считал, что Сережка Эйзенштейн живой, и что он, правда, не часто, раз в год, но все же заходит к нему дяде Вале домой на Кондратюка 14. Однажды я, возбужденный, что ли, был, не выдержал и предположил вслух, что это, наверное, не тот Сережка Эйзенштейн, который поставил броненосец Потемкин. Дядя Валя резко и с обидой возразил, что это именно тот Эйзенштейн, и что он хороший и простой мужик. Я хотел было сгоряча притащить из дома в автомат том энциклопедии, но поберег книгу, а дядя Валя посоветовал обратить внимание на мемориальную доску, что висит на одном из домов у Чистых прудов. Видимо, дядя Валя доску эту, проезжая мимо на своем автобусе, рассмотрел. И Эйзенштейн перестал приходить к нему в гости. Однако в предвоенном и военном прошлом он, Эйзенштейн, многое в своих фильмах все еще решал лишь после советов с дядей Валей. Возможно, дядя Валя и работал в киностудиях водителем. Возможно, после войны он был шофером кого-то из композиторов. Возможно. Во всяком случае, порой сведения об истории кинематографа и отечественной эстрадной песни дядя Валя сообщал достоверные. Но еще больше он рассказывал о вещах, широкой публике неизвестных. Внимать ему в этих случаях было тем более интересно. Например, я с удовольствием слушал варианты рассказа дяди Вали о том, как его вызвал к себе в июле 45-го маршал Жуков, обнял, прослезился, расцеловал за победу и подарил Олдсмобиль. Что сделал дядя Валя с Олдсмобилем, как-то упускалось. Но не в этом была суть. Мне всякий раз были интересны скачки дяди Валиной бескорыстной памяти или воображения, опять же, бескорыстного. Иные фантазеры или мемуаристы упрямы. Кулаки сожмут, зубами заскрипят, а будут стоять на своем. Дядя же Валя, пойманный на исторической неточности, правда, авторитетным для него человеком, а не каким-нибудь шалопаем, не скандалил, не скулил, не скисал, а будто вспыхивал. «Точно?» — говорил он, и радость горела в его глазах. «Как ты догадался? И как я забыл?» «Точно, все было не так. Но беда-то ведь небольшая». И сразу же следовал новый поворот только что рассказанной истории. Да такой крутой и бесстрашный, что на душе становилось знобко и празднично. И опять дядя Валя сокрушал врагов или делал искусство в компании с известными всем людьми. И главное, что на финской и на испанской, на отечественной-то естественно, он был. Впрочем, я скажу, наверное, был, потому как точно не знаю. Дядя Валя не раз звал меня к себе домой посмотреть всякие документы и фотографии. А я не ходил. Боялся. Вдруг и нет никаких документов. С дядей Валей сталось бы. Пришли бы, а он сказал бы, где же они, украли, что ли? Ванька Карась давно грозился украсть. Или жена, когда уходила к таксисту, сожгла. Предполагаю, что он даже нюхать начал бы, не пахнет ли горелой бумагой. И я точно почуял бы, что пахнет. Вот я и не ходил. А с другой стороны, если бы я увидел свидетельство реальной жизни шофера Валентина Федоровича Зотова, мне труднее или скучнее было бы воспринимать его дальнейшие рассказы. Цеплялось бы мое воображение за эти свидетельства. Тем временем дядя Валя опять достал рубль и повертел им. Мышца над правой ноздрёй Михаила Никифоровича снова задергалась. А я развел руками. Меня ждали дела, и рубля не было. С тем я и покинул собеседников.